Однако это все голый скелет. Здесь нет еще ни кусочка плоти. Впереди непочатый край работы. Все самое трудное впереди. Определенно ли знаете вы в начале работы, чем закончится роман? Видите ли вы последнюю главу романа? Ответ – да. Я знаю вполне определенно, чем закончится роман. Вижу и последнюю главу. Мне это всегда ясно. И всегда мои романы заканчиваются именно так, как я и предполагал. Для меня здесь не бывает никаких неожиданностей. Линии отдельных героев фабульно могут измениться, как это имело место с Чеди Дан и Файродис, но сюжетно герои их судьбы не меняются. И здесь, мне думается, уместно будет заметить, что именно эта сторона работы, неумение заранее видеть конец, непродуманность, неясность, особенно характерна для молодых, начинающих фантастов. Иногда их фантазия убегает так далеко, уводит в такие дебри, что авторы сами приходят в ужас. Как выбраться, как свести концы с концами? И это вовсе не потому происходит, что герои будто бы сами живут. Ничего подобного. В таком несовершенном произведении и герои схемы. Все беды тут происходят от неумения заранее увидеть конечную цель своего повествования. Вот почему молодым писателям, пробующим себя в жанре научной фантастики, надо научиться заранее обдумывать все повествование и, может быть, даже начинать с конца, пробовать написать последнюю главу. Тогда прояснится и середина, и начало. К такому убеждению я пришел из собственного многолетнего опыта. Кстати, Лев Толстой именно так и начинал работу над многими своими романами. Сначала он писал последнюю главу или середину, а Достоевский долго мучился над планами. Многие писатели не начинают писать, пока не услышат даже звучание последней фразы своего произведения. Когда я садился писать первую главу «Часа быка», я, пожалуй, мог бы тогда же написать и последнюю. Вопрос. Хотелось бы знать о специфике работы над созданием образов героев романа. Ответ. Герои моих романов во многом отличаются от героев литературных произведений, отражающих сегодняшний день нашей планеты, даже от героев других писателей-фантастов. Прежде всего, это люди очень далекого будущего. Это люди высшей формации многовекового коммунистического общества. Они отличаются от нас своим совершенством во всем. При создании таких образов трудности очень велики, их гораздо больше, чем при создании образов наших современников. Я не буду говорить о том, как создается образ, строится характер в художественной литературе вообще. Это должно быть известно читателю из многочисленных литературоведческих работ. Но помимо всего этого обязательного, писатель-фантаст, на мой взгляд, должен внести в образы своих героев черты далекого будущего. Герой должен остаться живым, ощутимым, а не голубым, не абстрактным. Вот в чем самая большая трудность. Беседа Георгия Савченко с Иваном Ефремовым полностью опубликована в журнале «Молодая гвардия», номер 5 за 1969 год. Конец книги. Звукорежиссер Елена Соболева. Читала Валерия Лебедева.